Незанятые сервера, а вот это уже чрезвычайно интересно. Глава 8. Смотрите, далеко не заходите, наставляет нас Адриан. Миры системы полны опасностей, а потому всегда можно нарваться на какую-нибудь недружелюбную древнюю, кто не получить по сусалам. Ободряюще. Новость о нашей вылазке моментально дошла до чутких ушей местных жителей, а потому нас с Аркаилой собирали едва ли не всем селом. Нефрия приготовила нам перекус в дорогу, упаковав его в нечто, похожее на газету. Глава клана Мартис убеждал Аркаилу не лезть в самую гущу хотя бы в этот раз, так как с ней идет пассажир. Ну да, я же способностью скакать по косой тропе не обладаю. Однако темные эльфы, по всей видимости, учли этот момент, а потому, пока отец с дочерью шепчутся между собой, ко мне подходит Азурдан. Держи, человек Шурик. Ушастый протягивает мне необычный браслет, в центре которого располагается какой-то камень, а ремешок выполнен из непонятной гибкой и податливой древесины. Крайне странное украшение. Имя. Путеводный камень. Ранг. Уникальный. Описание. Чуть светится в темноте и источает легкое тепло в пределах косой тропы. Этот камешек не даст вам заплутать среди бесчисленных тропинок. Плюс 10 к мудрость. Сигнализирует об изменениях косой тропы. Что это? Осматриваю я аксессуар. Датчик для таких, как ты, поясняет Азурдан. Все же мы хоть и очень редко, но порой вводим гостей или помогаем им добраться из одного сервера в другой. И эти самые браслеты служат датчиками опасности в пределах косой тропы. Если вот этот камешек загорится белым светом, то знай, ты в полной заднице. Ага, значит, после сигнала нужно будет сразу же бежать или защищаться. Ты можешь попытаться, усмехается Азурдан. Камень мало чем поможет, так как, когда он загорится, сделать хоть что-то будет уже практически нереально. Но так у тебя будет хоть пара мгновений на реакцию, чем если бы все случилось сиюминутно, а ты бы толком и не понял, что произошло. Да, полезный артефакт, ничего не скажешь. Ну что, готов? Подхватывает меня за руку Аркаила, задорно улыбнувшись. Если я скажу нет, то мы отменим все наши планы и останемся в вашем секторе, спрашиваю я. Не-е-е-е-те, щурит глазки эльфийка. В таком случае считай, что я готов настолько, насколько это вообще возможно. Тогда вперед, не будем медлить. Итак, мы покидаем радушный особняк клана Мартис. Перескакивая с одной белоснежной тропы на другую, я обращаюсь к своей спутнице. Итак, какая у нас на сегодня программа? Дай-ка подумать, Аркаила задумчиво стучит фалангой указательного пальца по точеному подбородку. Взгляд ее обращен куда-то ввысь, отчего сейчас она даже не обращает внимания, куда шагает. Но сбился ли от этого ее шаг или провалились ли мы в кромешную тьму косой тропы? Никак нет. Еще одно подтверждение того, что драу чувствуют себя среди этих запутанных троп, как рыба в воде. Наконец, Аркаила выходит из своего задумчивого состояния и указывает куда-то вниз. Первым делом, мы пойдем туда. Миг, и эльфийка резко дергает меня за руку, и мы слетаем со светящейся тропинки, ныряя в черную мглу. Леденящий саму душу воздух тут же обжигает мои щеки. Мы летим мимо сотен открытых порталов, в которых почему-то именно сейчас можно различить происходящее по ту сторону. Краем глаза я успеваю заметить и океанское дно с невероятными морскими левиафанами, и бескрайние ледяные пустоши, на которых бродят существа, выглядящие как помесь белого медведя и собаки хаски. Повсюду виднеются различные горные и холмистые пейзажи, покрытые ядовитыми облаками, сокрытые в пылевых бурях, объятые бурым пламенем или черными миазмами. Только сейчас я во всей красе осознаю разнообразие миров системы. Любой пейзаж, любой образ, что только придет тебе в голову, обязательно существуют здесь. Нет ни одного места, которое сервера уже не впитали в себя. Касается это их обитателей. Хоть и мимолетно, но я запечатлеваю в памяти фрагменты иномирских городов и деревень. Грандиозные постройки, как у тех же ацтеков или инков, хлипкие хижины или изысканные дворцы и особняки, красочные татуировки и рисунки по всему телу или лоснящаяся шерсть, густое оперение, а также экзотические оттенки кожи, одежда из шкур, доспехи из невиданных сплавов, причудливые шляпы с перьями или классические шляпы и колпаки. Мир системы – это все и ничего одновременно. Мир системы – это шкатулка с бесчисленными сокровищами, перебирать которые можно бесконечно долго. И даже так, одного лишь этого мига наблюдения мне хватает, чтобы впечатлиться до глубины души. Именно сейчас я целиком и полностью осознаю, насколько прекрасен этот самый мир системы. сколько в нем таится загадок и чудес, и сколько еще нам, людям, только предстоит испытать и пережить. Яркие и блеклые вспышки мелькают со всех сторон, подобно падающим звездам. Они оставляют после себя отчетливые следы с одним лишь различием: если во время звездопада кометы летят вниз, то сейчас все с точностью да наоборот. Огоньки взмывают ввысь, пропадая в бесконечной черноте, а мы все продолжаем набирать скорость. В какой-то момент все вокруг смазывается в световом шоу, разглядеть хоть один портал становится уже невозможно. Всего на краткий миг мне кажется, что световые линии вокруг нас образуют ствол белоснежного огромного дерева, чьи габариты просто поражают воображение. Его ветви расходятся во все стороны, расцветая светло-голубой листвой, а корни уходят так глубоко, что даже представить такую глубину физически трудно. Но вот Аркаила вновь дергает меня за руку, и мы слегка смещаемся с изначальной траектории. Стоит ли говорить, что сделано это было не просто так? «Держись!» — кричит эльфийка, и не случайно. Уже на следующем вдохе мы на полной скорости влетаем в раскрытый портал, а затем я активирую защитный купол из телекинеза. И как раз вовремя. Вдвоем с Аркаилой мы скользим по сырой земле добрых 10 метров, пока импульс не оказывается окончательно погашен. Лишь убедившись, что угроза миновала, я отключаю защитный купол, и мы падаем на землю, поднимая небольшое облачко пыли. «Фух, твоя магия, это что-то потрясающее!» — восклицает Дроу, лежа у меня на груди и довольно болтая ножками в сапожках. «Мне вот интересно, ты всегда передвигаешься между серверами столь ли экстравагантно?» — уточняю я. «Не, обычно я бы пошла в обход по куда более безопасному маршруту», — мотает головой эльфийка. «Но ведь сейчас со мной ты, так что чего мелочиться, верно же?» И вот как следует ответить на подобную искренность. Весело фыркнув, я чуть приподнимаюсь на локтях, вынуждая темную эльфийку с возмущением скатиться на землю. «Так, и где мы сейчас оказались?» Между тем осматриваюсь я по сторонам. «Мы упали точно на вершину небольшого холма, с которого открывается живописный вид на окружающую природу. Густой лес, по верхушкам которого проносятся порывы ветра, точно волны по морской глади. Сочные травяные массивы, тянущиеся вплоть до самого горизонта, где всем твоим вниманием завладевают высоченные горы со снежными шапками. Ах да, стоит добавить одну маленькую деталь. Вся листва и растения вокруг нас огненно-рыжего цвета. Что трава, что листья кустарников, что даже мох на стволах деревьев, все вокруг от светло-оранжевого до темно-бурого оттенков. Странный мир, конечно, странный и необычный. Понятия не имею, где мы, но это точно закрытый сервер. Вскакивает на ноги Аркаила и, как и я, крутит головой по сторонам, изучая местность. И что здесь вообще делать, раз он закрыт? Интересуюсь я. Все веселье тут, я так понимаю, еще не началось. Ничего ты, Шурик, не понимаешь в авантюрах. Вскидывает подбородок эльфийка. В закрытых серверах столько классного можно откопать. Главное, найти и суметь утащить. Поверю тебе на слово. Именно. А пока мы пойдем вон в ту сторону. Дроу указывает в одном только ей известном направлении, и мы покидаем приютивший нас холм. Кстати, что интересно, портал за нашими спинами так никуда и не исчез. А я уж было подумал, что придется искать новую кротовую нору. Пока мы прогуливаемся по рыжей поляне, я завязываю разговор. Как-никак, а мне действительно интересно узнать, как работают серверы в принципе. Чем отличаются закрытые от открытых и, вообще, как проходит период их заселения, если так можно выразиться. На что Аркаила дает мне ответы. Где все будущие игроки? О, а это, пожалуй, одна из величайших загадок системы, восклицает темная эльфийка. Многие фракции пытались понять, где находится этот тайник. Кто-то хотел до него добраться, чтобы получить бесконечный источник рабов и слуг, а кто-то для того, чтобы освободить от гнета бездушной системы. Никому это так и не удалось даже за многие годы тщательных поисков. И что, серверы для тех или иных рас просто вот так и стоят, ожидают своего звездного часа, пока система не переселит души разумных на новую площадку? Вообще, произносит Аркаила, каждый сервер – это кусочек того или иного разрушенного мира. Система собственноручно выстраивает для каждого нового мира пригодный для них сервер. И лишь по завершении этой самой настройки, на него попадают игроки. Занятно. Ведь регион Спартанского королевства действительно никак не выделяется из привычной людям действительности. Ну, что там такого необычного можно встретить? Болото? Горные кряжи? Или же ущелья, пустыни и степи, все до боли знакомое жителю старой земли, только лишь монстры выбиваются из привычной нам фауны, да и то не так, чтобы слишком сильно. Подумаешь, кабанчики и носороги могут вырасти до размеров небольшого слоненка, в морях обитают армады гигантских раков-мошенников, а в небесах летают крылатые змеи. Но неожиданно меня заинтересовал вопрос с заселением серверов. И долго эта настройка происходит? Хмурю я брови. Для каждого сервера по-разному. Одно ведь дело, например, воплотить в реальность морской сервер, в котором будут различаться лишь дно и коралловые рифы, и совсем иначе отстроить нечто подобное. Девушка обводит ладонью живописный пейзаж вокруг нас, и я вынужден с ней в этом согласиться. Действительно, в этом что-то есть. На некоторые серверы система может тратить целые десятки лет, если не столетия, а какие-то могут быть готовы к заселению за несколько недель. И вот, собственно, вопрос. А сколько времени ушло на создание сервера для человечества? Как много времени прошло с момента гибели Земли и где мы пребывали до переезда на новый сервер? Существовали ли мы в этаком оцифрованном виде? Летали ли в виде бесплотных душ в бесконечном вакууме или лежали в стазис-капсулах, ожидая заветного пробуждения? В какой момент мир системы начинает строительство сервера? В момент гибели цивилизации или же чуть заранее? Тогда насколько заранее? За пару часов, дней, лет, веков? Аркаила сказала, что на застройку некоторых серверов уходят годы. Так логично ли предположить, что системе так или иначе известно будущее этих самых миров? Каждый сервер – это осколок разрушенного мира. А не может ли так статься, что система и есть причина гибели Земли и других миров? Не влияет ли она на причинно-следственные связи, чтобы роковая череда событий произошла так, как ей угодно? Ну а что, звучит логично же. Так система получит в свою власть еще одну цивилизацию и направит ее на путь истины. Вновь вспоминаем, что великая система дала человечеству конкретную такую цель – абсолютное могущество. Другим расам можно выдать какие-нибудь иные задачи. И вот у нас появляется ужасающий из-за своих габаритов механизм, каждый винтик в котором стремится к только ему известной цели. Люди работают над одним, орки, над другим, темные эльфы, над третьим, а кобальды, над четвертым. И все это в той или иной мере выгодно системе, которая продолжает расширяться и пополнять свой бестиарий. От одного такого образа у меня сводит челюсть, а кулаки непроизвольно сжимаются до тихого хруста. Мой взгляд непроизвольно обращается к Аркаиле. И все же хорошо, что мы встретились. Ведь если система действительно не так добра и мудра, как мы хотим в это верить, то Спарте определенно не помешает помощь Дроу и их косой тропы, единственной вещи, которая, похоже, не принадлежит мирам системы. О, про что я и говорила, смотри-ка, что мы нашли, восклицает эльфийка, когда мы оказываемся на очередной полянке. Причем полянке, смутно знакомой для меня лично, идеальная такая окружность, вдоль границы которой растут многочисленные кустарники, а сразу за ними начинается глухой лес. И в центре этой окружности стоит небольшое каменное возвышение, явно еще не достроенное до конца. Сейчас можно заметить лишь исписанное бесчисленными светящимися линиями основание да небольшой постамент, над которым парит какой-то сгусток света. Все это до боли напоминает поляну новичков, на которой я и 12 других игроков пришли в себя сразу же после гибели Земли. И вот мы стоим теперь на той же самой поляне, но только до этого самого момента появления обещанных новичков. Удивительно, я и подумать не мог, что когда-то окажусь по ту сторону баррикады, и что для какого-то вида разумных именно я, спартанское королевство и человечество в целом будут представлять большую и страшную угрозу извне, а не наоборот. Невольно я издаю тихий смешок, найдя все происходящее крайне абсурдным. Глянь, зацени, какой милаха. Неожиданно Аркаила поднимает с земли небольшой камень, и только сейчас я понимаю, что это не просто булыжник в ее руках, а самый настоящий голем, который, к моему удивлению, выглядит один в один, как если бы к каменюке прилепили два вращающихся пластмассовых глазика и продемонстрировали в детском саду как какое-то чудо чудное, диво дивное. Имя. Мини-голем. Уровень. 2. Описание. Земляная сущность, питающаяся минералами и полезными ископаемыми. Безобидное существо, которое никогда не атакует первым. Мило. Этих самых мини-големов оказывается просто пруд-пруди вокруг нас, если так присмотреться. Да, будь это какие-нибудь тушканчики, то мы бы уже задолбались их кромсать по пути сюда, а поскольку это не они, а миролюбивые мини-големы, то мы даже и не заметили их существования до недавнего времени. Пока я оглядываюсь по сторонам, Аркаила подбегает к центральному постаменту и тянет свои руки, загребущие к сгустку света. Однако я вовремя перехватываю ее порыв. «И что ты делаешь?» «Как что?» – моргает недоуменно Аркаила. «Я беру эту штуку». «Зачем? А мы что? Пришли сюда просто ради любования пейзажами?» Уходит от ответа она. «Нужно же какую-то плюшку загробастать, или ты так не считаешь?» «Допустим, соглашаюсь я с ее доводами. Но как на это отреагирует сервер?» «Да ничего не случится», — отмахивается Аркаила. «Я такое проворачивала раз 50, и как видишь, жива-здорова». «Хм», — мое скептическое выражение лица дает понять девушке все, что я думаю о ее словах, но свою хватку я все же ослабляю. Не буду врать, мне и самому любопытно, что это за сгусток такой, вокруг которого в теории должна быть построена стела, воскрешающая игроков. И тем более мне любопытно, что из этого может извлечь Спарта. А потому в следующую секунду Аркаила хватает светящийся сгусток, и тот моментально гаснет, оказавшись матовым кристаллом, чем-то похожим на обсидиан. Ну что, видал, аж дергаются ушки эльфийки. Делов-то, зашли и вышли, никаких проблем. За нашими спинами раздается оглушительный грохот, а как только мы оборачиваемся, то сталкиваемся взглядом с ордой мини-големов. Поправка, с ордой големов, настроенных к нам крайне недружелюбно, если судить по кроваво-красным глазам. Я оборачиваюсь к неожиданно побледневшей эльфийке. Делала раз 50. Да, эхе-хе, виновато чешет затылок Аркаила. Просчиталась, но где? Глава 9. Вот, стою и ощущаю себя будто в фильме про расхитителей гробниц. Нет, ну в самом деле, драгоценная хреновина, лежащая на самом видном месте, есть. Горе археологи, вознамерившиеся это самое сокровище спереть, также имеются. И, как вишенка на торте, огромный круглый булыжник, несущийся за нами с крайне недружелюбными мотивами, опять же, тоже здесь. За одним лишь исключением, вместо булыжника за нами несется орда мини-големов. И это совсем не радует. А я думал, чего это с нами вышли прощаться все твои родственнички. Да они нас в последний путь провожали. Как знали, что полезем головой в самое пекло. Восклицаю я, отбрасывая монстров волнами телекинеза. Мини-големы со скрежетом уносятся прочь, но на их место приходят другие. И нет им конца и края. Ну, с кем не бывает, откликается Аркаила. Кто ж знал, что монстры так всполошатся? В прошлый раз такого не было. А что было в прошлый раз? Спрашиваю я, пинком отправляя мини-големов в продолжительное турне по лесной чаще. Землетрясение и немного цунами. Ответ эльфийки, как говорится, убил наповал. Чертово землетрясение. То есть нам еще и повезло, ведь от трещин под ногами меня даже прокачанный телекинез никак не спасет. Что уж говорить о цунами. Порождения системы меж тем образуют настоящую волну, которая несется прямо нам навстречу, перегородив дорогу. Экая невидаль. Вскидываю я руки и формирую защитный купол над головой, чтобы отразить атаку мини-големов. Подумаешь, чуть сервер не схлопнулся, верно же? Вот и я про что. Ты такой понимающий. Улыбается Аркаила, в одно мгновение оказавшись под созданным мною защитным покровом. Бах! Мини-големы с грохотом обрушиваются на нас, пытаясь пробиться сквозь мою магию, но не тут-то было. Некоторые усилия с моей стороны, и купол резко расширяется, отбрасывая повисших на нем монстров. Не теряя драгоценные секунды, я обхватываю Аркаилу за талию, и мы взмываем ввысь. Усиленный телекинезом прыжок позволяет выбраться из окружения големов, и как раз вовремя. За нашими спинами мини-големы цепляются руками друг за друга, а в некоторых случаях даже дробят конечности своих товарищей. Прямо на наших глазах орава мелких монстриков формирует тело настоящего титана высотой в добрых 4 метра. Имя. Средний голем. Уровень. 40. Описание. Спрессован из мини-големов. Неуклюж и нетороплив, но вот силы ему уже не занимать. А вслед за первым големом на ноги встают и другие. Проходит всего ничего, а нас уже окружает пара десятков гигантов. И от этих абразин отмахнуться телекинезом уже попросту не получится. Ситуация действительно переходит из разряда опасных в категорию «лучше бы не лез изначально». Обнажив цзянь, я тут же активирую пламя души. Черные языки пламени охватывают лезвие моего клинка. Идя на прорыв, я широким замахом отправляю в противника черный полумесяц. Големы не издают ни звука, но под действием разрушительной стихии их тела рассыпаются на части. Впрочем, рано я обрадовался. Мини-големы создают новых гигантов, которые сходу переходят в атаку. Сервер не дает нам даже малейшей передышки. Что с твоей магией? Обращаюсь я к Аркаэле, не отвлекаясь от разрубания наступающих на нас существ. Не самое ли время, чтобы взять и переместиться куда-нибудь подальше отсюда? Сейчас, я пытаюсь. Сложно сосредоточиться. На закрытых серверах с этим всегда непросто. Отвечает мне эльфийка, нахмурив бровки и глядя куда-то под ноги. Того гляди, ведь запнется, и тогда пиши пропало. Недовольно цокнув, я хватаю ойкнувшую темную эльфийку и без церемоний закидываю ее себе на плечо. Благо, выносливость и сила позволяют. Готовь магию, а об остальном я позабочусь. Рычу я и снова сгибаю ноги в коленях. Мощный импульс телекинеза, и мы вдвоем взмываем высоко-высоко в небо. Все для того, чтобы покинуть зону досягаемости средних големов. Но разве сервер бы так просто сдался? Взял бы и отпустил нас? Ха, как бы не так, прямо на моих глазах холм, на котором находится портал, ведущий к косой тропе, содрогается и поднимается на ноги. Над нами нависает чудовищная фигура гуманоидного титана, две щели на месте глаз которого полыхают ярко-золотым светом. Один его кулак будет шириной в несколько метров. Рост же твари достигает аж 5 этажей. Чтобы свалить такую махину, у меня никакого пламени души не хватит, не говоря уже о телекинезе. Имя. Великий Голем. Уровень. 70. Описание. Древнее существо, что десятилетия провело во сне, однако по неизвестным причинам оно вернулось в сознание, и не сдобровать тому, кто потревожил его покой. Ох, черт, с каких вообще пор на серверах обитают такие сволочи? Разве ограничением не является 50-й уровень? Это уже явно читерство, даже по меркам миров системы. И вот вроде бы уровень голема не так уж и велик. У того же Зитилаки, орка, с которым я сражался в финале Великого Мочилова, этот показатель был выше на целых 5 единиц, но вот габариты. Как бы я ни был хорош, но разница в размерах все еще играет существенную роль. Чтобы нанести хоть сколько-нибудь значительный урон такой твари, необходимо что-то мощное и разрушительное. Пламя души бы очень даже подошло для такого, вот только есть одна загвоздка: тех самых душ для подпитки черного огня у меня нет. Их количество особо и не восстановилось после финала Великого Мочилова. Любые же другие атаки толком не нанесут должного ущерба этой чудовищной конструкции. Любой мой замах с зянем будет ничем иным, как царапиной на фоне всего тела голема. И вот как быть? Бодаться лоб в лоб, вот уж дудки. Валить надо, и как можно быстрее, чем я, собственно, и занимаюсь. Пользуясь усилением своего организма магией, я достаточно оперативно оббегаю великого голема по окружности. Ведь именно за ним должен находиться так необходимый нам портал, которого за големом и не обнаруживается. Вот черт, я едва ухожу в сторону от удара монстра, как земля вдруг вспучивается и разрывается на части. Струи горячего воздуха выстреливают из глубоких недр, обжигая и едва ли не плавя плоть. Хорошо, хоть что мой телекинез позволяет оградиться от всего этого нежелательного воздействия. Правда, мана теперь тратится неимоверно быстро, что уже совсем мне не нравится. От каждого шага великого голема пар вырывается из бесчисленных трещин на поверхности земли. Создается ощущение, что монстр призвал себе на помощь саму земляную стихию. Великий голем теперь в какой-то степени напоминает огромный вулкан на ножках. А, и еще, пожалуй, стоит упомянуть маленькую деталь, которая окончательно выбивает меня из равновесия. Портал-то, который я было потерял из виду, находится. Вот только находится он на затылке великого голема. Что я могу сказать? Прелестно, просто прелестно. Что там с твоей магией? Обращаюсь я вновь к эльфийке, которая уже добрую минуту не обращает внимания ни на что вокруг. Еще чуть-чуть, нет у нас этого чуть-чуть, усмехаюсь я. Средние големы под безмолвным взором своего старшего брата вновь переходят в наступление. На этот раз действуют они куда более слаженно. Помимо монстров, что бросаются в ближний бой, находятся и те, кто вырывают целые пласты земли из-под своих ног, а затем метают их в мою сторону. И именно эти самые метеориты вынуждают меня сорваться с места. Теперь оставаться в глухой обороне становится попросту неразумно. Я ловко перемещаюсь между 4-метровых махин, двигаясь так, чтобы пущенные снаряды попадали не в меня, а в их же товарищей. И это приносит какие-никакие плоды. Монстры рассыпаются один за другим, позволяя мне действовать все более свободно. Как бы ни хотели обратного големы, но даже их не может быть бесконечное множество. И ведь вроде бы все замечательно, чаши весов едва выправились и пришли в равновесие, но я-то не забываю про то, что главный босс так и не сделал еще своего хода, и это лишь прелюдия к реальному противостоянию. Судя же по моей резко расходуемой выносливости, сил на предстоящий бой у меня останется всего капля. И великий голем это словно бы чувствует, совершенно не спеша лезть на передовую. Казалось бы, ситуация хуже некуда, но как бы не так, ведь на этот раз я сражаюсь не один, а потому, я готова, кричит Аркаила, отлично, тогда кидай нас к порталу, окейушки. Эльфийка хлопает в ладоши, и меня снова утягивает в стремительный водоворот. Миг, и вот мы оказываемся прямо над головой великого голема, что не остается незамеченным ни для кого. Огромная тварь пытается нас сбить одной из своих клешней, но я формирую на ее пути мираж ужаса, который с ревом принимает на себя удар, чтобы уже через секунду рассыпаться в ничто. Его не хватает, чтобы полностью остановить удар пятиэтажной махины, и я это заранее предвидел. Новая вспышка магии, и мираж ужаса формируется во второй раз, вновь блокируя выпад. Опять неудача. Третья вспышка и новый мираж, и снова провал. А затем четвертый, пятый, шестой. Я сжигаю всю оставшуюся у меня ману, окончательно забив на последствия. И это таки приносит результат. Потому что удар великого голема оказывается остановлен. А мы с Аркаилой точно ныряем в портал. Пуф. И мы оказываемся на косой тропе. Я тяжело дышу, испытывая жуткую головную боль и головокружение. Маны-кот наплакал, все тело истошно ноет, а мышцы ног подрагивают от перенапряжения. Вот это я понимаю забег не на жизнь, а на смерть. Неожиданно меня прерывают долгим поцелуем, на который я активно отвечаю. Мои руки невольно сжимают бедра эльфийки, нагло разместившей свой зад на моем прессе. Лишь спустя долгих несколько минут, когда дыхание у нас обоих окончательно заканчивается, довольная до нельзя Аркаила отстраняется от меня, упираясь ладонями в мой экзодоспех и соблазнительно облизнув губки. «Надо будет обязательно повторить», — задорно заявляет она, а глазки-то маняще горят. «Еще одна адреналиновая маньячка мне на голову». «Да не в жизнь», — отвечаю я с легким оскалом. «Но ведь понравилось же», — невинно спрашивает темная эльфийка. «Понравилось», — фыркаю я, оторвавшись от земли и притянув Драу в свои объятия. Не забыл я и заткнуть эту болтушку новым поцелуем. А Аркаила была и не против. Как-то слишком быстро на белоснежную тропу полетела одежда девушки и пластины экзодоспеха. И оба мы забыли о драгоценном камне, из-за которого и начался весь сыр-бор. Впрочем, к нему мы еще успеем вернуться. Но это потом. А сейчас у нас есть дела поважнее. Глава 10. Тук-тук, в дверь постучали. И это бы не встревожило никого, не находись они сейчас на засекреченной территории. Рядовые члены тупых козырьков тревожно переглянулись, уставившись на ящики, доверху наполненные самогоном. Тут же вспыхнула паническая суматоха, кто-то лихорадочно хватал брезент, чтобы замаскировать ящики, кто-то метался в поисках потаенных укрытий, чтобы схорониться самому, а третьи окаменели на месте, точно олени, ослепленные яркими фарами мчащегося автомобиля. Лишь один игрок из многих осмелился подойти к двери и спросить: «Кто там? Ваша совесть?» Ответили с той стороны: «У нас такой нет», — покачал головой игрок. «Это мы уже поняли». А следом дверь с грохотом вылетела с петель, и внутрь ворвался отряд облаченных в доспехи стражников. Всем руки вверх, штаны вниз. Работает королевский сыск. «Алерм, народ!» — завопил тот самый игрок, которого безжалостно припечатало дверью к полу и по которому уже топтался третий стражник. В одно мгновение тупые козырьки вооружились дубинами и прочим ударным оружием. Размахивать колющим-режущим против закованного в броню противника – заведомо самоубийственное решение. «Сдавайтесь, и никто не пострадает», — прогремел голос командира стражников, но всем уже было ясно, что схватки не миновать. Простым денежным взысканием тупые козырьки уже точно не отделаются, а сопротивление дарило хоть какой-то шанс вырваться из западни. Пусть ничтожный, но все-таки шанс. «Гаси консервы», — взревел кто-то из рядов тупых козырьков. И тут же разразилось старое доброе избиение непричастных и награды отличившихся. 28 ящиков с самогоном. Видно, действовали наверняка, а клещ, скрестив руки на груди, наблюдал через затемненное одностороннее стекло за допросом одного из пойманных сегодня преступников. Ночью королевская стража наконец-то выследила одно из убежищ контрабандистов. То, что подобных тайников существовало явно больше дюжины, понимали все служители закона, а потому не слишком ликовали по поводу этой временной, хоть и ощутимой победы. Так или иначе, уступить гражданским они попросту не имели права. Тут сказалась и огромная разница в уровнях, и в качестве вооружения, Но главное, несмотря на накал противостояния, ни королевский сыск, ни тупые козырьки не стремились к кровопролитию. В этом неписанном противоборстве каждая сторона осознавала последствия, неизбежные в случае появления жертв. Королевская канцелярия тогда беспощадно ужесточит контроль, возможно, даже введя сухой закон, а тупые козырьки в ответ окончательно уйдут в подполье и начнут не просто пакостить, а станут творить реальную черхнуху, чего допускать никто из руководства королевства не мог себе позволить. Странная выходила война. С одной стороны, тупые козырьки толком ничего и не нарушали, если не считать уклонение от налогов при торговле, а с другой стороны, они снабжали запрещенными товарами обычных игроков и подтачивали сами устои спартанского королевства. Все это грозило обернуться настоящим бедствием. Ведь долго ли продержится спартанская армия и флот, если в тылу у нее встанут все фабрики и заводы? Ответ и так всем известен. А потому, несмотря на двусмысленность ситуации, Клещ твердо намеревался любыми способами докопаться до источника всех нынешних бед, изготовителя этого убийственно крепкого самогона. «Говори, где производитель? Говори, где он?» В какой-то момент сыщик вышел из себя и, схватив допрашиваемого за грудки, рывком притянул к себе через стол. Тот пролепетал что-то невнятное, но выдавать информацию наотрез отказался. «Похоже, мы снова в тупике», — с досадой выдохнул старший сыщик. «Не торопись с выводами», — возразил Клещ. «Думаю, мы еще сумеем разговорить нашего гостя. У вас есть конкретный план?» — поинтересовался собеседник. «Как ни крути, а даже эти тупые козырьки все еще считаются подданными спартанского королевства и уроженцами юга. Если мы прибегнем к пыткам или иным жестким мерам, парижане взбунтуются, а их мятежный дух мы едва успели усмирить. Поступим элегантнее», — хмыкнул Клещ. «Сопроводите наших гостей к храму черти что. Уверен, если мы ничего и не сможем из них выжить, то хотя бы отобьем какое-либо желание взяться за темные делишки в ближайшем времени. Напугать до обмочения штанов? Собственно, а почему бы и нет?» — хохотнул сыщик. «Я проконтролирую, чтобы все было исполнено в соответствии с вашими указаниями. Приступай», — кивнул Клещ. «А я пока схожу до нашего штаба. Погляжу, не нашли ли они еще заначек в городе». Противостояние с тупыми козырьками было еще далеко от завершения, а пока сыщики занимались допросом задержанных, по Парижу молниеносно распространилась лавина слухов и домыслов о ночном штурме одного из бараков. Парижская общественность встретила вопиющие нарушения неприкосновенности жилища с яростным возмущением. Где это видано, чтобы к заслуженным труженикам бывшей столицы среди ночи вламывались вооруженные до зубов стражники? Ну, подумаешь, обнаружили у них самогон в промышленных масштабах. У кого сейчас под кроватью не притаилась бутылочка другая? Что теперь, весь Париж под арест отправлять? Скажите тоже. Обстановку накаляли и прочие ячейки тупых козырьков, которые совершенно не хотели, чтобы в следующий раз именно к ним постучались в дверь. Потому для отвода глаз они намеренно разжигали недовольство среди простых игроков, подталкивая их к открытому протесту против действий королевской стражи. Коснулась эта волна недовольств и бараков работников деревообрабатывающего предприятия, того самого, чьи игроки приняли участие в Олимпийских играх. Если поднимутся они, то за ними последуют очень и очень многие. А потому неудивительно, что в скором времени простые праздные разговоры перетекли в нечто уже более серьезное. Так, не твердо балансируя на одной из коек, вскинул голову шнырь, приятель Заргала. Его рожа, как и нос, пылали красным, легко можно было понять, что игрок уже успел закинуть за воротник для храбрости. Впрочем, это не имело особого значения, поскольку весь их барак уже несколько суток беспробудно отдыхал. Именно так, отдыхал, а вовсе не предавался пьянству и праздному безделью. «Товарищи мои, ик, товарищи!» — возопил шнырь, приковывая к себе внимание таких же пьяных морд. «Доколе мы будем терпеть эти унижения, это уже переходит все, ик, границы!» Продолжил он свою пламенную речь, воинственно размахивая бутылью самогона. «Спарта вообще нас не уважает по ходу, не уважает наш труд, не уважает наш город в принципе. Да, дело говоришь, шнырь, вообще обнаглели. Теперь посты расставили по городу, проверяют, опросы свои проводят. Капец вообще, обыски. А меня вообще просили пройти их этот алкотест. Где это видано вообще, что я станку сделаю, даже будучи пьяным? Вот, вот, станки все равно магические. Их всегда можно починить. Это вам не старая земля. Тут везде магия». Взял и пересобрал по щелчку пальцев. «А я про чё? Короче, снова завладел вниманием толпы шнырь. Хватит это тер, ик, терпи, ик, да харе терпеть, ик, во, пришло наше время, да, так что, вы со мной, бунт, бунт блэд. Кажется, кто-то не совладал с бушующими эмоциями и резко скрючился над мусорной урной, расставаясь с содержимым желудка. О, восстание пролетариата явно грозило стать весьма своеобразным. И что же за сокровище мы выкрали с закрытого сервера? Интересуюсь я, вертя в руках тот самый позаимствованный у системы камешек. Понятия не имею, самодовольно жмурится Аркаила, словно кошка, наевшаяся сметаны. Хотя я прекрасно догадываюсь о причинах ее торжествующего вида, но озвучивать свои догадки, разумеется, не стану. Уж точно не сейчас. Я вновь сосредотачиваю внимание на черном матовом камне и вглядываюсь в строки текста. Имя. Камень плюс. Ранг. Мифический. Описание. Заблокировано. Заблокировано. А текста особо-то и нету. Ясно то, что ничего нам и не ясно. И что вообще за название такое? Камень плюс. Серьезно? Понятное дело, что у меня в руках не просто булыжник с дороги, а нечто особенное, но камень плюс. Такого я еще не встречал, ага. Или система вновь использует характерный для нее юмор, или же этот предмет попросту не должен был оказаться в моих руках, и теперь системный язык просто не может описать его функции, совершенно непонятные и чуждые мне, а возможно и другое. Свойства предмета могут быть специально сокрыты от чужих глаз, как с тем же благородным цзянем. Пока я не выполнил скрытые условия по его активации, то он являлся просто неплохим артефактом. После же встречи с богами цзянь трансформировался в первый клинок, а после стычки с зителокой и вовсе обрел способность использовать пламя души. Что в первом, что во втором случае свою руку приложили божественные сущности. Быть может, и с камнем плюс получится провернуть схожий трюк, попытка не пытка. Пока мы перепрыгиваем с тропинки на тропинку, я невольно задумываюсь о сущности богов. Когда-то я считал их просто одной из форм духов пиявок, которым посчастливилось найти себе почитателей и стать чем-то большим. Но позже я понял, что все не так просто. Многие боги обретают свою форму далеко не первый раз, а со временем достигают поистине внушительного могущества. Почему они имеют возможность вмешиваться в структуру системы? Они способны накладывать благословения, как и проклятия. Им по силам нарушать принципы пространства и времени. Их руки дотянутся до тебя вне зависимости от того, как далеко ты находишься и в какой глубокой норе ты спрячешься. Вспомним пример Великого Духа. Как-никак, я сомневаюсь, что его главный храм в принципе находится на нашем сервере. Следовательно, он прибыл из таких отдаленных мест, что диву даешься. Система явно подыгрывает богам. Или, по крайней мере, не чинит им преград, это несомненно. Отсюда возникает закономерный вопрос. Кто же такие боги? Порождение всемогущей системы, ее преданные исполнители, или, напротив, существа, вне ее или даже над ее законами, стремятся ли боги к обретению еще большего могущества, чтобы разорвать путы системы, или же чтобы заполучить дополнительные административные привилегии, та же черти что, способна ли она разблокировать скрытые свойства первого клинка потому, что обладает расширенными правами в мироздании системы, или ее сила настолько велика, что позволяет вторгаться в самые основы системы. Как разгадать эту головоломку? Боги — это наши надсмотрщики или потенциальные союзники, с помощью которых мы когда-нибудь сумеем свергнуть господство великой системы. Загадка не из простых. Все эти размышления на данный момент выходят за пределы моего понимания. Пока Спартанское королевство не изобретет средства противодействия богам, рассуждать о том, являются ли они нашими друзьями или врагами, верх самонадеянности. Впрочем, идея заслуживает внимания. По возвращении в Спарту необходимо будет продемонстрировать нашу с Аркаилой находку нашему пантеону. Вероятно, они смогут пролить свет на эту тайну. А пока мои глаза невольно приковывает массивная дубовая дверь, возникшая прямо посреди тропинки. Мы добрались до владений клана Мартис. Нет, подумать только. Рычит Адриан, залезть на закрытый сервер. Ты вообще в своем уме, Адача? Но все обошлось благополучно. Недовольно бормочет эльфийка. Благополучно, благополучно вам крупно повезло, что вас там не прибили на месте. Неужели пример твоего троюродного прадеда по материнской линии тебя ничему не научил? Не суй туда, куда не следует, вздыхает Аркаила. Глава клана Мартис осекается на полуслове, недовольно смотрит на девушку, но воздерживается от комментария. Интересно, что там за история такая? Я не про тот случай, хмурится мужчина. «А, значит, ты вспоминаешь его похождения карчихом, и вовсе не о том», — обрывает свою дочь Адриан. «Старик когда-то забрел на закрытый сервер и каким-то чудом оттуда выбрался живым, но что при этом утратил? Мозги?» Притворно невинно моргает ресницами девушка, а я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать. «Аркаила, хорошо, хорошо, рассудок», — закатывает глаза Дроу. «Вот именно. А что, если бы вас постигла та же участь?» Сокрушенно трет виски Адриан. «Но ведь не постигла», — пожимает плечами Аркаила. «Хвала косой тропе», — тяжело вздыхает мужчина. «Признателен тебе, король Шурик, что вызволил эту остроухую авантюристку из беды. Без проблем», — киваю я. «Я бы никогда не бросил ее там на произвол судьбы. Поверь мне», — медленно качает головой глава Мартис. «В экстремальных ситуациях многие думают исключительно о спасении собственной шкуры. Им наплевать, что рискуют жизнью близкие. Подобных мерзавцев, увы, хватает даже на косой тропе. Запомню ваши слова», — отвечаю я. «Итак, что же вы там обнаружили, говорите?» Искусно переводит тему Адриан. «Я демонстрирую эльфу камень плюс, и тот с искренним любопытством изучает артефакт со всех сторон. Затем он передает его юным эльфам, снующим вокруг нас все это время, с суровым наказом не профукать. Что я могу сказать?» Взмахнув рукой, мол, «следуйте за мной», Адриан направляется к своему кабинету. «Судьба явно благоволит вам. В очередной раз. Как именно?» Уточняю я с интересом. «Даже нам, темным эльфам, сведения о закрытых серверах доступны в крайне ограниченном объеме», поясняет глава Мартис. «По сути, эти серверы не представляют для нас особой ценности. Пока они лишь настраиваются для заселения будущими игроками, единственное, что там можно делать, это добывать скудные ресурсы да охотиться на примитивных монстров, и то с предельной осторожностью. Вы уже убедились, насколько болезненно система реагирует на любое вмешательство в ее творческий процесс. Это уж точно, морщусь я, словно у ребенка попробовали забрать его любимую игрушку». Истерика последовала незамедлительно, если можно так выразиться. «Вот и я про что», соглашается со мной эльф. «На рядовых монстров и простые ресурсы системы реагирует не столь остро, но стоит лишь покуситься на что-то уникальное или исключительное, и тут же следует возмездие. Защитные механизмы активируются мгновенно и беспощадно. Прадед Аркаилы, мой дядюшка, как раз спровоцировал такой инцидент и только чудом успел спастись бегством на косую тропу. Правда, после этого он превратился в одержимого безумца, который только и бредил о том, что система – это нечто большее», – вставляет Аркаила, не удержавшись. Адриан сурово смотрит на дочь, но, опять же, сдерживается от колкого комментария. «Что касается вашей добычи», – продолжает Адриан, обращаясь непосредственно ко мне, – «насколько мне известно, сама возможность увидеть начинку будущей стелы – это нечто фантастическое. Согласно запиям моих предков, эти загадочные фрагменты появляются перед самым запуском заселения сервера. Представь, временное окно составляет всего около суток, может чуть больше или меньше, но его мимолетность – непреложный факт. В общем, мы сорвали джекпот, возможно, задумчиво разводит руками эльф, а может и нет, трудно сказать наверняка. Откровенно говоря, до момента заселения сервера стелы полностью неактивны, они представляют собой лишь заготовки, пустые каменные платформы в ожидании своего часа. А вот после появления игроков они обретают свою истинную форму и становятся, ну, стелами. С ними уже ничего не поделаешь. То, что вам удалось извлечь этот фрагмент до финальной трансформации стелы, это поистине уму непостижимо. И, надо полагать, поскольку никто прежде не совершал подобного, то и никто не ведает, как использовать эту загадочную реликвию. Подытоживаю я, вдруг эльфийская ребятня с характерным для них оп-оп, на, забирай бяку, оп-оп материализуется рядом, вручает мне наш трофей и столь же шустро улепетывает в неизвестном направлении. Правильно мыслишь, король Шурик, усмехается Адриан, либо сама система даст тебе те или иные ответы, или ваши боги, хотя, возможно, даже они не сумеют разгадать эту головоломку. Что ж, и на этом спасибо, полагаю, ты не планируешь задерживаться у нас надолго, вновь искусно меняет тему Адриан. Увы, но дела не ждут, согласно киваю я, познакомиться с вами я успел. В путешествии на край мира системы скатался, пора бы и вернуться в свои родные края, тем более, что меня там наверняка ждут. Король, как-никак, не может полностью отстраниться от управления своим детищем. О, как глубоко я разделяю твои чувства, театрально возводит глаза к потолку хозяин. Но, Быть может, напоследок отведаешь наших знаменитых эльфийских соков? Смею предположить, что не просто так это предложение было озвучено. Каким же я буду тестем, если не разделю чашу с будущим супругом моей дочери? Отец, а я чего? Я ничего. Ха-ха-ха-ха. Спустя немногим более суток мы возвращаемся в Спарту. Я невольно делаю глубокий вдох, подставляя лицо ласковым лучам южного солнца. Красота. Всегда знал, что в гостях, конечно, хорошо, но дома все равно лучше. Тут уже все такое знакомое и привычное, родное. Да, сейчас я окончательно убеждаюсь в том, что Спарта – это мой второй дом, и ничто этого уже не изменит. Это неопровержимый факт. Вот только не успеваю я толком и насладиться согревающими лучами солнца, как из королевского дворца в мою сторону устремляются мои супруги, и все с взволнованными лицами. «Кажется, нас встречают», – произносит мне на ушко Аркаила. «Ты так думаешь? Серьезно?» – усмехаюсь я. Супруги как раз подбегают к нам, когда я обращаюсь к ним. «Дамы, что случилось? Что за сыр-бор? Что за спешка?» А мне тут же без обиняков прилетает ответ. «Шурик, в Париже бухой бунт». Глава 11. Бухой бунт. Карманная войнушка с контрабандистами, повальное распространение ядреного самогона, от которого теряют рассудок все, кому не лень. Южные земли, которые нам только-только удалось усмирить, вновь взбунтовались не на шутку. И все это за какие-то пару недель. Самое удивительное, что в произошедшем не виновата ни королевская канцелярия, якобы начавшая вводить драконовские методы в ответ на практически полную остановку работы фабрик в Париже и других южных поселениях, не королевский сыск, активно сотрудничающий с королевской стражей и даже разведчиками Третьего и Малого. Просто кризис возник словно из ниоткуда. Да, спокойно жить мир системы нам просто не позволит. Рано или поздно всплывают подобные сюрпризы. С другой стороны, конфликт с тупыми козырьками, ну и название, конечно, у их организации, а также бухой бунт продемонстрировали полную готовность Спартанского королевства к подобным неожиданностям. Никто из руководящей верхушки не впадал в панику, не отсиживался за десятью дверьми, но и не переходил к крайним мерам. Стража, если судить по отчетам Кольки, губернатора Парижа, действует четко и осторожно. При работе с жителями королевства черту не переступают и сыщики. В нынешнее время самое главное не перегнуть палку, не отправить за решетку всех игроков, купивших этот самый самогон. В сущности, особого нарушения и нет. Алкоголь на то и алкоголь, в нем нет ничего запрещенного. А то, что его эффект проявляется в виде контролируемых снов, так это вообще великолепный бонус от системы. Плохо то, что, попробовав хоть раз эту сказку, мало кто готов возвращаться в серую реальность. Но так или иначе сделать это придется. Да и существовать такому напитку я тоже не позволю. В перспективе этот самогон способен нанести вред Спартанскому королевству куда больше, чем то же вторжение орков или моряков из Пятиморья. Но вернемся к настоящему времени. Едва ли не сразу по возвращении в Спарту я созываю собрание королевской канцелярии, чтобы выслушать доклады и понять, с чем мы на самом деле имеем дело. Итак, вы упомянули бухой бунт, беру я слово. В чем он проявился и какова обстановка на данный момент? Слово берет клещ, присутствующий в зале через магическую сферу. По сути своей, парижане сами прозвали свой протест бухим бунтом, поясняет мужчина. Несложно догадаться, почему он так назван. Подвыпившие игроки Парижа и окрестностей вышли на улицы и отказываются выходить на работу. Они требуют прекратить гонения на тупых козырьков, а также остановить наши карательные операции на складах с самогоном. Что-то еще. А еще они начали возводить баррикады. Губернатор Колька запросил инструкции из столицы, ожидая ваших приказов. В целом, королевская стража может разогнать эту толпу, но в таком случае парижане снова станут смотреть на нас как на захватчиков, вздыхает клещ. Да, ситуация не из приятных, и это мягко сказано. Начни парижане действительно мутить воду и устраивать мародерство или что-то подобное, стражники без лишних вопросов повязали бы этих возмутителей спокойствия. Но ведь гражданские не совершают ничего противоправного, не считая их отсутствия на рабочих местах. Да и забастовкой это назвать трудно, они просто не работают, потому что пьяны. Уволить, а где набрать новых, если пьянство принимает всеобщий характер? История не раз и не два показывала, что силовой метод в такой ситуации только усугубит положение. Нет, чтобы решить проблему бухого бунта, Нужно в первую очередь выбить почву из-под тупых козырьков. Именно они поставляют свою продукцию игрокам. Не будет самогона, не будет и причины для бухого бунта. Парижане покутят недельку, а потом их запасы подойдут к концу, и проблема разрешится сама собой. Но в том-то и кроется загвоздка, никто не знает, кто из тупых козырьков производит этот самый ядреный самогон. А найти этого человека необходимо, причем как можно скорее. Выстукивая пальцами незатейливый мотив по краю стола, я размышляю, как этого можно достичь. Устроить массовые рейды и проверки, и сколько тогда потребуется осмотреть домов, бараков, подвалов и закутков, чтобы найти искомое. А если этот самый производитель вообще обосновался в какой-нибудь землянке за пределами Парижа и спокойно кошеварит, что тогда? Отправлять группы разведчиков во все стороны? Да полный бред. Зарекомендовавших себя Бибу и Бобу в ряды тупых козырьков тоже не пошлешь. Почему? Потому что всем членам организации в обязательном порядке необходимо закидывать за воротник, то ли ради традиций, то ли чтобы через состояние опьянения выявлять спартанских диверсантов. Но это было бы мелочью для настоящих профессионалов вроде Бибы и Бобы, если бы не одно «но». Биба, как маг иллюзий, не сможет поддерживать фальшивую личину. Парень обладает околонулевой устойчивостью к алкоголю, и потому маскировка раскроется в тот же момент, как наши диверсанты осушат первую рюмку. Отправлять же Бобу и Бибу без поддержки магии слишком рискованно, да и сколько им потребуется времени, чтобы докопаться до истины. Если без своей маскировки они будут обычными новобранцами, в общем, тоже вариант неподходящий. Неожиданно мне в голову приходит одна идея. А вы пробовали уже использовать помощь Пантеона? Интересуюсь я. Мы обратились к черти, что одной из первых, сообщает Клещ. Однако желаемого результата это не принесло. И почему? Тупые козырьки не являются врагами Спарты в привычном понимании этого слова. Они не настроены против государства и не пытаются свергнуть власть. Они просто зарабатывают ебалы. А по одному этому их не отследить даже с использованием божественных сил, поясняет мужчина. Любопытно. А Мирантис? А что Мирантис? Недоумевает Клещ. Похоже, ребята к помощи богини красоты так и не прибегли. В какой-то степени, это верно, Мирантис хоть и может перемещаться по своему желанию в пределах региона, но даже она не сможет прочесать всю местность на предмет наличия каких-то секретных лабораторий в обычных условиях. Так, у вас же завалялась парочка бутылок самогона для изучения, конечно, но при чем тут это? Доставьте мне их и позовите Мирантис. У меня есть для нее особая миссия. Это какой-то кошмар, вздохнул Данила, усевшись на складный стульчик. Уже который день они с Сан Санычем торчали в техасской пустыне и занимались перегонкой самогона. О работе не было видно конца и края. Похоже, Сан Саныч закусил у дела с такой силой, что собирался в одиночку удовлетворить потребность в алкоголе всего спартанского королевства. А это десятки и десятки тысяч игроков. Как тут вообще можно управиться вдвоем? Данила этого не понимал, но, похоже, его партнер даже не желал слушать отговорки вроде «это невозможно», «нереально», «невыполнимо». «Все возможно, все реально, нужно только пахать, не просыхая». «Данила, ты где торчишь? У нас на подходе новая партия». Раздался крик немолодого химика, и Данила тяжело вздохнул. «Опять работать». И только он собрался подняться со своего складного стульчика, как в нескольких метрах от него поднялось облачко пыли, а уже из него нетвердой походкой выбралась девушка. Моргнул Данила несколько раз, не веря происходящему. «Здравствуйте, забор покрась». Ик, заплетающимся языком ответила ему незнакомка. «Мне нужен этот, как его. С какой целью я вообще сюда пришла?» Девушка осмотрелась по сторонам, затем ткнула пальчиком в Данилу. «Где я?» «В пустыне», рефлекторно ответил он. «Да, не похоже», огляделась по сторонам гостья, «хотя, может, ты и, Ик, прав. А вы, собственно, кто?» Сглотнул Данила, все еще не осознавая абсурдность происходящего. Он осторожно поднялся со стульчика, оглядываясь по сторонам. Как она их вообще нашла? Они же в абсолютной глуши. Тут на десятки километров никого и ничего. Откуда она вообще свалилась? Не с луны же. А ты меня не узнал, что ли? Возмутилась брюнетка. Как ты можешь меня не знать? Меня каждый должен знать. Знать, повторил за ней Данила. Знють, пояснила девушка, затем поморщилась и предприняла новую попытку. Знать. О, да, знать меня, ты должен меня знать. Да чтоб тебя, непослушный язык. Отмахнувшись от своих тщетных попыток выговорить слово, Девушка подошла к Даниле и спросила, где самогон, какой самогон, который мне так нужен, и, не говоря больше ни слова, Мирантис завалилась в складный стульчик и уснула. Данила смотрел на все это действо с широко распахнутыми глазами. В который раз он пробежался взглядом по фигуре незнакомки, покраснел и столь же резко отвернулся. «Данила, да где тебя там носит?» — раздался недовольный голос Сан Саныча. «У меня тут сейчас партия сгорит. Сан Саныч, кажется, у нас появилась проблема посерьезнее провальной партии. Да неужели? И что же это?» Химик высунул свое хмурое лицо из скрытой телеги, впившись взглядом в парня, а тот без лишних слов указал на похрапывающую девушку на своем складном стульчике. «У нас тут женщина, я вижу», — пробурчал Сан Саныч, «а ведь день так хорошо начинался, и вот теперь они сидят в крытой повозке, а неожиданная гостья дремлет напротив них, накрытая покрывалом, сидит и храпит как бульдозер». «Женщина, Сан Саныч, что нам делать?» — шепотом произнес Данила. «Что ты, как юнец перед ночью с новобрачной?» Поморщился мужчина. «Живая хоть, а сам как думаешь?» — скривил губы парень. «Согласен, глупый вопрос. Мертвая бы рассыпалась уже давно», — кивнул химик. «Ну и что ты предлагаешь делать? Как что? Для начала разбудить ее. И что потом? А что потом? Она каким-то образом нашла нас посреди бескрайней пустыни», — загибал пальцы по очереди Сан Саныч. «Видела наши лица. Видела, что мы тут производим. Если отпустим ее, то не исключено, что она нас тут же выдаст страже. И что, по-твоему, нам нужно ее как-то заткнуть?» Вздрогнул Данила. «Не исключено», — мрачно кивнул химик. «Так нельзя», — резко покрутил головой парень. «Ты сам говорил, мы, химики, а не какие-то убийцы или преступники. Это уже не идет ни в какие ворота. Нет, и баста. Тогда что ты можешь предложить в качестве альтернативы?» — резко спросил Сан Саныч. Было видно, что ситуация ему нравилась не сильно больше, чем собеседнику. «Я не окажусь в кандалах, не прекращу работу, пока не сдохну, я не буду посредственностью». «Да при чем тут это вообще? А при том», — прошипел мужчина, — «эта девушка может поставить крест на всем нашем проекте. Напомню тебе, щегол, одна ошибка, и ты ошибся, и все равно это не повод», — упрямо покачал головой Данила. «Критикуешь? Предлагай», — прорычал Сан Саныч. «Думаешь, я хочу марать руки? Ни в коем случае. Но что мы можем сделать, чтобы все не рухнуло сейчас? Да хотя бы перебраться в другой уголок региона», — воскликнул Данила. «Довезем ее до ближайшего форпоста, передадим на руки, мол, нашли по дороге, а сами укроемся в другом месте. Что, в Спарте только пустыня подойдет для наших задач? Ты не хуже меня знаешь, что только в пустыне мы можем беспрепятственно работать над самогоном», — поморщился Сан Саныч. «В лесах и горах гораздо выше шанс наткнуться на игроков. Авантюристы, разведчики, торговцы, собиратели, лесорубы и прочие. Если раскроемся сейчас, то все, пиши пропало». «Но как же?» Неожиданно их беседу прервал чьих незнакомки. Девушка протерла глаза, сонно оглянулась по сторонам, какое-то время вглядывалась в лица двух мужчин, а после отмахнулась от них ладонью, и лишь плотнее укуталась в покрывало. «И что это было? Не имею ни малейшего понятия». Они уже было хотели вернуться к своему разговору, как вдруг брюнетка резко вскочила на ноги, тем самым напугав двух горе химиков. «Чуть не забыла. Самогон. У вас же есть самогон?» — воскликнула девушка. «Есть», — судорожно кивнул Данила, на что получил хмурый взгляд Сан Саныча. «Тащи сюда. Сейчас. Одну минуту». Спустя обозначенный срок парень уже протягивал девушке закупоренную бутыль. Незнакомка с линцой распаковала емкость и просто приложилась к горлышку. «Куда стой?» Данила хотел было остановить ее, но та только отмахнулась. С демонстративным равнодушием она залпом опустошила бутыль наполовину, после чего вздохнула с облегчением и уже куда более осознанным взглядом осмотрелась по сторонам. «Ой, а как это я тут оказалась?» — моргнула она. «Это тебя стоит спросить, уважаемая?» — покачал головой Сан Саныч, все еще переваривая произошедшее. «Как ты тут вообще оказалась? Посреди пустыни? Посреди пустыни?» Выходит, задумчиво повторила его слова брюнетка. Ее взгляд вновь коснулся бутыли самогона. «А эту прелесть вы где раздобыли? Сами сделали», — гордо вскинул подбородок Данила, но тут же получил ощутимый подзатыльник от старшего коллеги. «Ай, да за что? А чтоб не болтал попусту. Что значит сами сделали, а, щегол? О конспирации я что говорил? Да будто бы так непонятно, даже идиот догадается, чем мы тут занимаемся в самом центре, ничего. Не согласился с ним парень. Пщегол, старик, поговори мне тут, захочу и буду. Незнакомка наблюдала за их спором, пока в ее голове со скрипом крутились шестерни, обрабатывая полученную информацию. «А, так я вас все же нашла», — воскликнула она, и спор химиков моментально затих. Не успели они и глазом моргнуть, как девушка по щелчку пальцев исчезла с того места, где находилась всего мгновение назад. Данила изумленно раскрыл рот, уже окончательно утратив связь с реальностью происходящего, а Сан Саныч хмуро смотрел на то место, откуда только что исчезла незнакомка, и куда она только подевалась, понятия не имею. Однако не успели они еще решить, как действовать дальше и что предпринять, как брюнетка вернулась на свое место, улыбаясь от уха до уха. А еще через краткий миг в крытой телеге появились новые гости. На этот раз их было двое. Темная длинноухая особа с почти белоснежными волосами, а рядом с ней возник сам он. Данила и Сан Саныч побледнели, став белее мела, потому что они-то узнали третьего гостя. Впрочем, тот и не нуждался в представлении, по крайней мере, в пределах Спартанского королевства. Прямо напротив них возвышался король Шурик собственной персоной, стоял с легкой улыбкой и пронизывающим взглядом изучал их. «Вот», — указала пальцем на Данилу и Сан Саныча брюнетка, — «мои, ик, собутыльники. Что ж, приятно познакомиться». Улыбка короля Спарты стала еще шире. «Я солгу, если скажу, что не ждал нашей встречи. Что ж вы пьете без закуски-то?» Пришлось лично озаботиться этим вопросом и принести. «Сан Саныч», — прошептал коллеге Данила, — «чего тебе, щегол? Мне кажется, или мы по уши в дерьме, в кои-то веки тебе совсем не кажется, щегол». Глава 12.